Глава 20. Нельзя вызывать подозрения у Майка, а потому мне нужно вернуться ночевать в нашу квартиру. На мое счастье, сегодня мой муж уснул, не дождавшись меня. И я осторожно, стараясь не разбудить его, залезаю под одеяло на своей половине кровати. Лицо горит от высохших слез, и этой ночью я не сомкну глаз. Окно приоткрыто, и через пару часов бодрствования среди колышущихся на ветерке белых прозрачных штор мне начинают чудиться силуэты Мэтта и Мэдалин. Они подкрадываются ко мне в темноте комнаты, но я не могу даже закричать, потому что боюсь разбудить Майка. Где-то в глубине души я понимаю, что это бред, и все это мне лишь кажется. Трясу головой, и силуэты пропадают. Это же просто шторы, Алиса. Это просто шторы. А где-то в этом городе твои бывшие друзья, которые замыслили убить тебя. По причинам, в которых ты так и не удосужилась разобраться. А совсем рядом, в одной постели с тобой, их сообщник. Так вот, почему ты был так напряжен, Майк. Мне вовсе не показалось. Какую игру ведете вы трое? И почему вам так нужно избавиться от меня? Связано ли это как-то с той ночью, когда я сама чуть не избавилась от Тайлера? В моей голове постепенно зреет план действий. Я должна уйти пораньше, пока не проснулся Майк, но оставив следы своего присутствия, чтобы он не заволновался преждевременно и не предупредил сообщников. Завтра суббота, пусть я поеду к себе домой за вещами из своего огромного гардероба. А может, чтобы сделать уборку, или может... Я соскучилась по соседским детям. Хотя нет, последнее маловероятно. Оставлю Майку записку, что уехала к себе забрать что-нибудь из вещей. Я почти не совру. Кое-какие вещи из моего дома мне действительно понадобятся. Особенно одна. У меня раскалывается голова, и я закрываю глаза. Дышу как можно тише. Словно даже этим боюсь разбудить Майка. Закрытыми глазами мне больше не видятся силуэты Мэтта и Мэдди. Зато теперь я отчетливо вижу Тайлера. Сегодня он серьезен, как никогда. Смотрит мне в глаза, не отрываясь, и как будто с пониманием. «Перестань прощать меня, Тайлер. Мне и так тошно от себя самой. А от этого твоего взгляда еще больше». Противовес удушающей жаре, которая плавит асфальт в этом городе, и заставляет людей уже не первый месяц с утра до вечера пить кофе со льдом, в мире моих сновидений идет проливной дождь. Тайлер молча протягивает мне свою крепкую ладонь, за которую я хватаюсь ледяными пальцами, и увлекает за собой куда-то сквозь пелену дождя. «Куда мы?» «Увидишь». Тропинка петляет между соснами, такими высокими, что увидеть их верхушки можно, наверное, только запрокинув голову. Слышно, как где-то вдалеке за деревьями ворчит морской прибой. Но здесь, в лесу, куда отчетливее слышен шум дождя. Тайлер в своей обычной манере идет очень быстро, так что я с трудом поспеваю за ним, временами спотыкаясь о корни деревьев, пересекающие тропинку. Куда мы идем и зачем так торопимся? Внезапно лес заканчивается, перед нами песчаный пляж. Волны яростно бьются о берег и, отбегая назад, оставляют за собой пену, которая шипит зло, словно это мы с Тайлером разозлили стихию. И небо, и море. Тайлер отпускает мою руку и, наконец, поворачивается ко мне. Мы оба насквозь промокли, но сейчас некогда думать об этом. «Значит, ты хочешь уехать, Алиса? Очень эгоистичное решение. Неужели я совсем ничего для тебя не значу?» «Откуда ты знаешь?» Чуть не вскрикиваю я, но, сдержавшись, говорю совсем другое. «Я не знаю, Тайлер. Я не хочу уезжать». Он смотрит на меня сквозь дождь, щурясь от ледяных капель. Наконец улыбается своей кривоватой улыбкой. «Если не хочешь, не уезжай. Все ведь на самом деле просто, Алиса. В любви не бывает полутонов». Я уже готова возразить, начать спорить, что все совсем не так, очевидно. Что я уже проиграла десяток вариантов в своей голове. И тот, в котором я уеду, кажется мне наиболее приемлемым. Тогда никто не пострадает. Ну, почти. Я ведь смогу объяснить это тебе. Ты должен понять. Но Тайлер, кажется, больше не готов слушать. Он слишком долго молчал. Ты приняла плохое решение. Конечно, я всего лишь твой бывший приятель. Просто подумай еще раз, Алиса. Слово «бывший» больно режет слух и возвращает меня к реальности. Я сдаюсь, Алиса. Я не железный, как ты. Не знаю точно, как ты справлялась, бросив меня, наверное, неплохо. Раз теперь готова и вовсе уехать из города. Ты можешь справиться с этим, но не я. Пойми, не я! Тайлер так злится, что последние слова уже почти кричит мне в лицо. Кажется, я сейчас оглохну. И от его крика, и от этого неугомонного прибоя, и от его дружка, Северного Ветра, который изо всех сил треплет мне волосы. Мне внезапно приходит в голову мысль, что я не дала Тайлеру выговориться, когда ушла тем вечером. Наверное, в этом моя вина. Но я просто не готова была слушать его доводы. Я могла сдаться, дрогнуть и остаться. Ирония судьбы. Он все равно каким-то образом нашел меня, чтобы высказать то, что не успел. Ты всегда была жестока к тем, кому не все равно на тебя. Впрочем, я полюбил тебя такой и знал, на что иду. Так что, по правде, мне не на что жаловаться. Ох, Тайлер, как ты, оказывается, плохо меня знаешь. Молча смотрю на него. Мне внезапно нечего сказать. Сказать ему, что я люблю его, и именно он причина моего отъезда? Тогда он точно не даст мне уехать одной. Сказать, что мне наплевать на него? Но это будет неправдой. Я не знаю, как смогу жить дальше, взглянув в его глаза после этих слов. Не нужно спасать меня, Алиса. Вдруг, словно прочитав мои мысли, тихо говорит Тайлер. Просто беги, спасай себя и... постарайся забыть обо мне. Беги как можно скорее. Неважно, что будет со мной, просто живи дальше. Только это одно хоть что-нибудь значит для меня. Дождь наконец-то начинает затихать. Ветер гонит по небу серые облака. Я руками стираю каплю воды с лица и делаю несколько шагов к Тайлеру. Поднимаюсь на цыпочки, проваливаясь носками кроссовок в мокрый песок. И обнимаю его за шею. Я очень скучала по тебе. Это единственное, что сейчас имеет смысл. Для меня. Тайлер некоторое время стоит в недоумении, чуть отстранившись, но потом обнимает меня в ответ. Сквозь намокшую ткань рубашки я чувствую, как бьется его сердце. Мы так и стоим, обнявшись, в паре метров от кромки прибоя. Под моросящим дождем, на пронизывающем ветру, который треплет мои мокрые волосы и полы рубашки Тайлера. Лишь шум прибоя, ледяной ветер, который пробирает насквозь через мокрую одежду, и его горячие руки на моей талии. Я чувствую его прерывистое дыхание на своей щеке. И все, чего я хочу сейчас, это чтобы время на этом пляже остановилось навсегда. В кино в такие моменты камера объезжает вокруг героев, а потом поднимается и показывает вид сверху, все выше и выше. Играет какая-нибудь романтическая музыкальная композиция, и на экране появляется надпись «The End». А потом вы видите титры на фоне замершей картинки. Но мы, черт возьми, не в кино. Хотя дальнейшие события и происходят за считанные секунды. Тайлер вдруг резко приподнимает меня и разворачивается, закрывая меня собой. Теперь сквозь полуопущенные веки я вижу какое-то движение за его спиной. Темный силуэт приближается к нам все ближе. Незнакомец поднимает руку. Вижу, как в ней что-то блеснуло, и прежде чем успеваю понять, что происходит, слышу звук выстрела. Словно в замедленной съемке, Тайлер вздрагивает, и его руки отпускают меня. А я опускаю глаза и вижу, что на его рубашке расплывается кровавое пятно. Все это занимает лишь доли секунды. Так что я не успеваю ничего осознать, прежде чем Тайлер оседает на песок, а я тщетно пытаюсь удержать его и кричу так громко, что, кажется, даже море и ветер вокруг нас затихают. Вокруг меня одной, ведь нет больше никаких нас. Резко просыпаюсь, хватая ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Сердце колотится, как бешеное, так громко, что, кажется, слышно на всю комнату. Зажимаю ладонями рот, чтобы не издать ни звука. «Не нужно спасать меня, Алиса». «Это было ужасно, Тайлер!» Говорю я ему мысленно, как будто настоящий Тайлер может услышать мои слова. Если прежде, чем лечь в постель сегодня, я еще в чем-то сомневалась, то теперь то, что я должна сделать, предельно ясно. Спустя час я мчусь по тихим улицам еще спящего города. Города, утомленного рабочей неделей и шумным вечером пятницы. В глаза будто песку насыпали после бессонной ночи. Но отчасти я довольна собой. Мне удалось уйти, не разбудив Майка. Записку я оставила на его прикроватной тумбочке. Душ приму у себя дома. Но я не могу не попрощаться с ним. Несмотря на 6 часов утра за бортом, Тайлер хватает трубку после 2-го гудка. «Алиса?» Я явно разбудила его, но в его голосе и радость, и тревога одновременно. В таком знакомом голосе. «Тайлер!» Выдыхаю я в трубку. «Где ты? С тобой все в порядке?» С моей стороны трубки через приоткрытое окно доносится шум мотора, и мой собеседник сразу понимает, что происходит что-то странное. «Да, да, все хорошо». Вру я, насколько могу, уверенным голосом. «Я так скучала по тебе, ты даже не представляешь». «Отчего же?» Так и вижу его кривоватую улыбку в этот момент. «Очень даже представляю. Я и сам такой». Вспоминаю, что у меня мало времени. Сейчас некогда признаваться в любви. «Тайлер, мне нужно уехать из города. Не знаю, как надолго. Пожалуйста, ни о чем меня не спрашивай, я потом все объясню. Просто я не могла уехать, не попрощавшись, зная, что мы в ссоре. Не узнав, как ты». «Со мной все в порядке, Алиса. Насколько может быть в порядке после... ну, того, как ты ушла?» «Мне нужно заехать домой за вещами, а потом я заеду к тебе на пару минут». «Ладно, я буду ждать». Он старается быть невозмутимым. Что еще снова придумала моя странная бывшая подружка? Наверное, думает про себя. Но я слышу, что он очень рад мне. Или просто хочу это услышать.